Эпизод 7. Клэр участвовала в сборе урожая в конце лета и в последовавшем за ним празднестве. Собранное сложили в амбары, а остатки в полях подбирали птицы. Яблоки еще не созрели, но ранние плоды уже срывали и готовили из них сидр. Она видела, как становятся короче дни. Летом дети играли вечерами босиком, гоняясь друг за другом, пока не удлинялись их тени. Мужчины рыбачили, пока на небе не появлялись звезды. И небо еще не успевало потемнеть, когда они доставляли свой улов на берег. Теперь, однако, уже ближе к вечеру становилось прохладно. Солнце опускалось за край горизонта, окрашивая его темно-красным, пока не исчезало поглощенное морем. Затем поднимался ветер, срывая с деревьев бурые листья, и из труб домов плыли клубы дыма от разожженного огня, несший аромат супа и жаркого на ужин в холодный вечер. Женщины распускали свитера, из которых выросли их дети, сматывали шерсть и вязали другие, побольше, создавая новые яркие узоры. Ничто не пропадало впустую. Мальчики вырезали костяные пуговицы. Длинный Андрес подарил Клэр шаль с бахромой, оставшуюся от матери. Большинство дней по-прежнему были солнечными и теплыми, но вечерами Клэр куталась в теплую шаль. Хромой Эйнар, заметив, что Клэр завязывает концы, сделал застежку из ивовых веток, вымочив их в воде и изогнув. Осторожно закрепив две половинки на зеленой шали, он показал Клэр, как их соединить, плотно запахивая толстую ткань. Однажды ранним утром она заметила, что в холодном чистом воздухе видно ее дыхание. «Будто туман», — сказала она Элис. «Пар!» — ответила та. Они шли в сторону дома на краю леса, где жила Брин со своим мужем-рыбаком и маленькой дочерью. Беттон перед рассветом ворвалась в их хижину, задыхаясь от волнения и дрожа от холода, поскольку забыла надеть свитер. «У мамы начались боли, и папа говорит, чтобы вы пришли, потому что это не его дело». «Беги назад, дитя мое, и скажи, что мы скоро будем», — спокойно ответила Элис. Встав, она пошевелила дрова в очаге и потянулась к своей одежде. «Ты ведь тоже придешь, водяная Клэр!» — умоляюще проговорила Беттон. «Приду?» — Клэр села и зевнула. «Иди, скажи папе, что он сам будто большой младенец». Клэр знала отца Беттон как нежного и любящего мужа. Но мужчины в подобных делах не разбирались. Девочка хихикнула. Клэр спустила на пол босые ноги, поеживаясь от холода, и потянулась к шерстяным носкам, которые связала ей Элис. «Давай беги», — сказала она. И Беттон, весело выскочив из хижины, в припрыжку помчалась по дорожке. Желтокрылая, чью клетку в конце лета занесли в дом, пошевелилась на своей жердочке и защебетала. Плотно свернув листок, Элис просунула его между прутьями, чтобы птичка могла поклевать. Клэр закончила одеваться. Застегнув поверх теплых носков кожаные сандалии, она посмотрела, как старуха собирает разные вещи с полок в углу, и внезапно вздрогнула. «Зачем тебе нож?» Элис осторожно положила нож рядом с бутылочками, с травяными настоями, заткнутыми пробками, завернула их в мягкую кожу и положила сверток в сумку. Добавив туда большую стопку чистой ткани, она крепко затянула тесемки. «Говорят, будто если положить возле постели нож, это облегчает боль». «Правда?» — Элис пожала плечами. «Скорее всего, нет. Но если кто-то так думает, боль облегчает сама мысль». Она накинула толстую вязаную шаль и взвалила сумку на плечо. «И мне нужен нож, чтобы перерезать пуповину». Клэр тоже плотно запахнула шаль и застегнула ивовую застежку. «Принеси лампу», — велела ей Элис. Они вместе поспешили по дорожке. Клэр высоко держала лампу, освещая путь, но уже светлело. Тонкий серп луны едва виднелся в сером тумане раннего утра. Дитя Брин должно было родиться при свете дня. Придя на место, они увидели, что охваченная волнением Беттон, побегав в предрассветных сумерках, разбудила своих подружек. И все три девочки, все так же в ночных рубашках, нервно хихикали в маленькой комнатке, где стонала и корчилась на кровати Брин. Элис решительно выставила их за дверь. «Не возвращайтесь, пока не взойдет солнце. А потом приходите с луговыми цветами, чтобы приветствовать малыша». Она повернулась к Клэр. «Найдут какие-нибудь засохшие астры или поздний золотарник, по крайней мере, не будут путаться под ногами». Отца будущего младенца нигде не было видно. Элис говорила Клэр, что мужчин пугают роды. Клэр, однако, видела, как ранней весной хромой Эйнер помогал своим овцам приносить потомство. Он был с ними решителен и в то же время нежен и ничего не боялся. Эйнера не волновало, что Клэр стояла рядом, наблюдая за происходящим. Тогда она впервые увидела, как он улыбается, разгибая мокрые ножки новорожденного и помогая ему подняться, чтобы ягненок смог ткнуться в материнский сосок. «На самом деле я им не нужен», — пробурчал он. «Они могут рожать и сами, если не возникнет никаких проблем». «Все равно хорошо, что ты им помогаешь», — сказала Клэр. Эйнер пожал плечами, похлопал позаду кормящую овцу и, подобрав свои палки, заковылял прочь. Клэр посмотрела ему вслед и тоже пошла дальше. Но с тех пор минуло несколько месяцев. Родившиеся весной ягнята весело бегали по траве, подросшие и покрывшиеся густой шерстью. Эйнер уже не так сторонился Клэр. Однажды он удивил ее, внезапно издав хриплое кудахтанье, а затем ряд клохчущих звуков. Она озадаченно посмотрела на него. «Ты как-то спрашивала меня, умею ли я подражать другим птицам?» «Это фазан», — объяснил он. Взглянув на паривший над морем крупный силуэт, он испустил протяжный сиплый крик. «А это морская чайка». Теперь Эйнер позволял Клэр помогать ему собирать овец по вечерам. Они вместе их считали. Он говорил, что ни одну из них не сожрали волки, и гордился этим. И он обожал новых ягнят. «Вымой нож», — велела Элис. И Клэр вернулась мыслями в дом, где тяжело дышала и тужилась Брин, производя на свет младенца. Клэр увидела, что это девочка. А когда повернулась, чтобы опустить нож в кипевшую на огне воду, услышала крик. Она тщательно вытерла горячее лезвие сухой тряпкой. «Не режь, Брин!» — вдруг умоляюще попросила она. «Зачем мне резать мать?» — нахмурившись, коротко бросила Элис. Она перевязала пульсирующую пуповину шнурком. Малышка взмахнула кулачком и завопила. «Солнце восходит», — сказала Элис Брин. «У тебя прекрасная девочка». Немного подождав, она взяла у Клэр нож и аккуратным разрезом отделила новорожденную от матери. Брин улыбнулась, устало глядя на ребенка. Внезапно Клэр шагнула к Элис, заворачивавшей младенца в пеленку, и вскрикнула. «Не забирай ее!» «Кого?» — нахмурилась Элис. — Что с тобой, девочка моя? Отдай, Брин, ее ребенка! Озадаченно взглянув на Клэр, Элис наклонилась и положила спеленутого младенца в руки Брин. — А я, по-твоему, что собиралась сделать, дитя мое? Выбросить ее волкам? Естественно, она отправится к мамочке, смотри. Она совсем маленькая, но уже знает, что делать. Будто ковыляющий на тонких ножках ягненок, малышка Брин повернула головку, ткнувшись в теплую кожу матери, и раскрыла ротик в поисках соска. Клэр уставилась на нее, а потом, разрыдавшись, выбежала из дома. Элис, все так же озабоченно хмурясь, начала собирать свои инструменты в холщовую сумку. Мать задремала, а ее крошечная дочь сосала грудь. Вдали, в лучах восходящего солнца, бродили по лугу девочки с охапками цветов в руках. Но для Клэр, которая стояла на дорожке и плакала, этот восход, как, возможно, и все последующие, был омрачен воспоминанием и чувством утраты.